Пятая глава Евангелия Матфея, 43 стиха. Евангелие Матфея, 5 глава, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья и сестры, желание моего сердца особенно обратить внимание вместе с вами на 44 стих. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И особенно, братья и сестры, обратить внимание на последнее повеление Господа. «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Господь знал силу огорчения и силу обиды и противоставил этой силе силу молитвы. Что случается с человеком, который обижается, огорчается? Когда мы сейчас посмотрим на некоторые примеры Священного Писания, мы видим, что человек огорченный, человек, который обиделся, он или убивает других, или лишает себя жизни, становится самоубийцей. Кажется, не так уж это серьезно. Обида и огорчение. Но за этим стоит смерть. Дети поют псалом: «Обида, обида, несчастен, кто дружит с тобой». И действительно, несчастна жизнь людей, которые обижаются. Но мы с вами каждый день встречаем обстоятельства, которые нам причиняют огорчение. Давайте посмотрим на примеры в Священном Писании. Каин убил брата своего. А причина? В 4 главе 5 стихом мы читаем: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И Господь говорил, что грех лежит у сердца твоего, господствуй. Но сила огорчения так велика, что оно превозмогает все, наполняет сердце человека, сознание его, и он делает даже то, что ему не хочется. И вот он убивает своего брата. Бытие в 34 главе описывается о поступках двоих сыновей Иакова. Эти поступки отразились на жизни многих поколений потом их. Это поступок Симеона и Левия. Почему они так жестоко поступили? Иаков говорит, что в совет их не внидит душа моя. Почему? Потому что жесток гнев их. А почему жесток? Седьмым стихом сказано: «Огорчились мужи те и воспылали гневом». Огорчились, обиделись. Посмотрите, за огорчением и обидой гнев, а потом действие, потом жестокость, убийство. Забыли спросить совета отца, все забыли. Забыли, кто они, почему они здесь. Убили всех жителей Сихема. Братья и сестры, как важно проверить сейчас наше сердце. Если есть какая-то обида или огорчение на кого-то, ведь это будет последствия на многие поколения. Они уже постарели сами, и отец их, будучи в преклонных летах, говорит о их будущем, Симеон и Левий, так он говорит им. И сразу же определяет: не внидит совет их душами, к собранию не приобщиться, гнев жесток их. Вот так временно, когда мы допустим огорчение или обиду в наше сердце, это может сопровождать всю нашу жизнь, и не только нас, но еще и детям нашим достанется. Первая книга Царств. Раскрывается трагедия человека, царя Саула. Как посмотрите, когда он преодолевал все добротой, когда он поступал так, как вот Господь говорил, любите врагов ваших, благословляйте, благотворите. Вот пример. Вы помните, когда говорили, Саул ли царствует над нами? И Слово Божие говорит, он как бы не замечал, он не обращал на это внимания. И вот когда была одержана победа, подходят люди негодные и говорят, где эти люди, где эти враги твои, которые так говорили, убьем их. А он говорит, время ли убивать? Простить надо. Надо помиловать их. Нет, он не пошел на это, он не затаил в сердце обиду. И как Бог благословлять стал его? Ну вот, огорчение. 18 глава описывает победу, большую победу над филистимлянами. И там Давида Господь благословил в этой победе. И вдруг Саул слышит песни. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И мы читаем 8 и 9 стихом сказано, Саул сильно огорчился. Сильно огорчился Саул. И что дальше? И с того дня с подозрением смотрел на Давида. Братья и сестры, и на этом он не остановился. Дальше он начал искать убить уже его. Он однажды метнул копье в него, и все, его сердце уже не успокоилось. Что значит один раз допустить обиду в сердце своем? Он уже делал то, что не хотел делать. Чувства взяли власть над разумом. Умом своим он понимал, и он говорил умом так. Ты правее меня. Я знаю, что ты одолеешь, ты будешь царствовать. Но не мог себя уже остановить. Но обида влекла его делать зло Давиду. Сколько иногда подозрительности, ненужной, может быть, в семье, может быть, среди народа Божьего, среди братьев, когда и то, и другое весьма подозрительно. Почему? Руководить какое-то огорчение. Если огорчение вмешалось, то там все будет подозрительно. Там уже везде что-то уже, кажется, тут что-то, какой-то замысел. Как открыто поступал Саул с Давидом. Он одел его в свою одежду. Он не думал, что из этого будет. Он дал своему одежду, царскую одежду. Иди. Он сделал его своим военачальником. Но когда обида вкралась в его сердце, все, нет уже места Давиду в его доме и в его сердце. Третья книга царства раскрывает нам трагедию еще одного царя Ахава. Посмотрите, когда пророк обличил его за то, что он неправильно поступил с царем сирийским, и он нарушил Слово Божие. Господь ему одно сказал, он сделал другое. И что же после этого огорчения случилось с Ахавом? Слово Божие говорит, и отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный. Братья и сестры, огорчение всегда приносит тревогу. Мы поем псалом, хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина, где нет тишины. Человек не спит, человек теряет здоровье, нервный, раздражительный, а причина огорчение. Ну, кажется, ну, если бы серьезная причина была, ладно, огорчение, малое вроде бы, а ведет к таким страшным последствиям. И когда человек начинает огорчаться, если он не остановится, это приводит его к большой трагедии. Вот посмотрите, 20 глава, последний стих 3 книги царств. «И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный и прибыл в Самарию». А здесь он встречает Навофея и говорит, чтобы он дал ему его виноградник под овощной сад. Навофей говорит Ахаву, 3 стих 21 главы, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный. Все. Уже не контролирует собой. И что он тут совершит? Да, и здесь совершится убийство при его содействии молчаливом. Убийство Навофея. Изавель убьет Навофея. Вот что случается, когда посещает наше сердце огорчение. Ну, вспомним, давайте еще одного человека, Иону. сильно огорчился, раз и два огорчился, не по его поступили. Иногда к огорчениям не обязательно, когда что-то действительно обижает. Мы можем дойти до того, что мы огорчаемся не по-нашему, мы огорчились. Вот мы перед собранием были в доме брата. Смотрю, девочка плачет, печальная. Спрашиваю, что там? Ну, мама говорит, ничего страшного, просто не по ее. И уже нет радости, уже нет настроения, уже слезы. Что дальше будет? Если человек не будет молиться, чтобы Господь удалил этот грех обиды и огорчения, ему будет очень тяжело в жизни, и с ним будет тяжело. Он совершит много грехов и даже дойдет, не захочет жить. Или будет чью-то духовную жизнь лишать, или себя лишит, а себя в первую очередь он лишит духовной жизни, а может даже и больше. И он огорчился. И сразу же результат, просит смерти. Довольно, Господи? Возьми душу мою. Второй раз, посмотрите, причина его. Растение, которое Бог чудесным образом произрастил и подточил вот там вот червь, это растение. Опять и он огорчился, опять просит себе смерти. Огорчение, когда особенно связано это с служением нашим, это особый грех. Давайте вспомним Моисея. Братья и сестры, не случайно его такая судьба. 80 лет Господь его учил. И научил его тем, что он уже не спешит кого-то бить, убивать. Он когда-то народу израильскому так говорил. «Я носил ваши тяжести, распри ваши». Я носил это. Это тяжело было для него. Но он носил. Что стало причиной того, что Моисей не вошел в обетованную землю? Посмотрите, как постепенно шел к этому Моисей. Как постепенно он терял. В 14 главе мы видим всю красоту этого вождя Божьего. В 14 главе книги чисел. Неверие Израиля. Общество народа израильского роптало на Моисея и Аарона. И говорили, о, если бы мы умерли в земле египетской. Дальше говорят, друг другу сказали, 4 стих. Поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Братья и сестры, легко слушать это Моисею, а? Не случается ли так в нашей жизни, в жизни родителей, в жизни служителей, когда отвергают нас? Когда не хотят больше с нами считаться? Если здесь не появится огорчение, Бог вступится. И как на это смотрит Моисей? И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. Упали. Начали умолять Бога. У них никакого огорчения, ведь их же отвергли. Не смиряется общество народа израильского. 10 стих. И сказала все общество, побить их камнями. А как на это отвечает Моисей? Уже не только отвергли, побить их камнями. 19 стих. Моисей просит, прости грех народу сему по великой милости твоей. Братья и сестры, какая любовь. Какое прощение! Здесь действительно исполнилось слова Христа, молитесь за обижающих. Обижающий нуждается в молитве, потому что он несчастный человек. Если мы это понимаем, он достоин сожаления, он нуждается в ходатайстве. И Моисей, вместо того, чтобы обидеться, огорчиться, он говорит, Господи, помилуй ради милости Твоей. Он просит милости на тех, которые не только обидеть его захотели, но лишить жизни, побить камнями. Это была победа Моисея. И Бог говорит так, и сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Когда это случилось, посмотрите, как Господь заступился за Моисея. Здесь вот в одном и в первом и втором случае сказано, что слава Господня осенила их, и они, общество народа израильского не причинили зла Моисею. Господь вступится, если мы, как Слово Божие говорим, представьте, это Господу этот вопрос. Не лучше ли для вас остаться обиженными, Слово Божие говорит? Братья и сестры, кто пережил такое состояние? Кто соглашался когда-то быть обиженным? Обиженной стороной, которая не взыскивает, не требует, остается так. Но нельзя просто так оставаться. Вот сегодня и молитвенное служение, нужды перечисляли. И одно из нужд сегодня нашего времени, это нужда, чтобы мы молились за обижающих. И не обижали сами. Ну а когда нас обижают, молились за обижающих. Не лучше ли, братья и сестры, лучше? Вот один брат, он такой видный, уважаемый, родство большое, ну, имеет большие преимущества в церкви. И он говорит: я никогда себя не давала в обиду. Если что случается, я умею отстоять себя и детей своих. Говорит: ну а почему? Говорит: у меня радости после этого нет. Нет радости. И в то же время, когда, говорит, я уступлю, у меня так трудно это сделать, а приду домой, на сердце как-то спокойно. Молитесь за обижающих. Мы часто с вами бываем и в одном, и в другом положении. В положении обижающих и в положении, когда нас обижают или огорчают. И в том и случае обиду надо преодолевать молитвой. Потому что, когда человек обижает, здесь, чтобы он остановился, нужно молиться. Молиться за таковых и нам самим, братья и сестры, не давать гневу своему, а давать Божьему гневу, даже не Божьему гневу, а лучше, Господь говорит, не молиться за обижающих, чтобы Господь их наказал. Милости просить, как просил Моисей. Но вот дальше мы читаем в 16 главе: «Восстали Дафан, Корей и Аверон». Посмотрите, здесь общество народа израильского не было истреблено. Почему умер Дафан, Корей и Аверон? Заслужили они эту смерть? Заслужили. Это было справедливо. Но еще одна причина была их смерти. 16 глава, книга чисел, мы читаем в 15 стихе. Так. «Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора твоего на приношение их». Не обращай взора твоего на приношение их. Братья и сестры, они умерли, потому что за них некому было походатайствовать. За них никто не вступился. За них никто не просил. Больше того, Моисей говорит: Господи, не обращай взора на их приношение. Если даже они своими приношениями будут просить тебя, ты не обращай внимания. Это огорчение. И, конечно, они погибли. И наказаны были, они справедливо, заслуженно были наказаны, но можно было милости просить. Братья и сестры, что же дальше будет? Посмотрите, мы перелистываем с вами один листочек и читаем смерть Мариам. Здесь дальше Моисей продолжает огорчаться. Уже обида посетила его сердце. 105-й псалом говорит: они, народ израильский, огорчили дух его, и он погрешил устами своими и потерпел за них. И вот что случается. Утрата за утратой. Умирает Мариам. Мариам, сестра его, которая много благословений Моисей имел через сестру свою, но и немало огорчений, но он терпел ее. Но он ходатайствовал, он молился. Вы помните, когда она была поражена проказой? Братья и сестры, нельзя спокойно читать молитву, которую молились братья за сестру свою. Как они просили, и как Господь помиловал ее и снял с нее проказу. Бог видел, что здесь будет конфликт уже. Моисей уже не тот, который бы мог бы снисходить. Он уже обиде дал, сердцу дал войти обиду. В скорости умирает и Аарон, потому что он был добрым ему сотрудником, но тоже имел свои слабости, и эти слабости нес Моисей. Не в состоянии нести, но он уже не в состоянии и всего народа нести. И Господь говорит Моисею: пойди на гору и умри. Умри в славе. Умри, как вождь великий. Он поступал верно во всем доме своем. И Господь знает силу вот этого огорчения. И поэтому останавливает служение Моисея. Все, Моисей, достаточно. Дальше ты уже, просто сил у тебя не будет. Искушение за искушение будет. Ведь народ-то, народ буйный, народ жестокий, народ необузданный, народ, который часто Бога забывает. Такой народ надо нести. Братья и сестры, конечно, нелегко отцам, матерям сегодня совершать свое служение. Нелегко совершать служение служителям. Но нам нужно одно – молиться за обижающих. Молитвой покрывать, ходатайствовать друг за друга. И сегодня сколько вот таких причин поплакать и помолиться, и сказать: «Господи, и тех помилуй, и тех останови, чтобы они не погибли, и тех выразуми». Молиться за обижающих. Если же дадим огорчению поселиться в нашем сердце, будем терять. Мы имеем и еще вот такой пример Авраама. Когда Авраам тоже пришел в такую ситуацию, вот мы сегодня немножко касались некоторых примеров семейной жизни, какие бывают трудности, что все мог потерять. В этой семье поселилось огорчение, обида. И жена его, Сара, говорит так Аврааму: «В обиде моей ты виноват. Выгони эту служанку». Уже трудно было остановить. Я как-то вот думал, почему Бог так сказал Аврааму, что послушайся во всем, что тебе не скажет Сара, послушайся голоса ее. Ведь жена должна слушаться голоса мужа. Трудно уже говорить человеку, который обиделся, огорчился, чтобы он прислушался голоса. Все. Раз там взяло верх огорчение, он не внемлет голосу. И человеку, который еще не подвержен огорчению, его еще можно вразумлять. И Господь сначала говорит в 12 стихе 21 главе Аврааму, сказал: «Не огорчайся ради отрока, Сару послушайся, вот, чтобы был у вас мир, порядок». Ей уже трудно это сказать, ей пока владеет обида. Не огорчайся, Авраам. Если бы и Авраам допустил в сердце своем тоже огорчение, наверное, не был бы он сегодня отцом всех верующих. Нет. И когда Авраам не допустил сердце свое огорчение, простил жену свою, как потом наладились их отношения? Братья и сестры, вы помните 23 глава книги Бытие, когда умерла Сара, Авраам оплакал ее. Вся глава посвящена его скорби. И не было вот этих слез бы тоже, красивых слез, если бы Авраам допустил огорчение. А 24 глава начинается словами: «Авраам состарился, был в летах преклонных, состарился». Он почувствовал старость. Вот что делает, когда мы побеждаем огорчение. Но когда мы огорчению даем простор, когда мы на обиду отвечаем обидой, мы теряем все. Братья и сестры, посмотрим на добрые примеры. Анна и Финана. Анна, она была огорчаема. Написано, та огорчала ее, соперница ее сильно огорчала, и притом огорчала, но била по самому больному. Анна была бездетной. Что же отвечала Анна Финане? Ничего. Жаловалась ли она Елкане, мужу своему? Нет. Она уходила в храм, и написано, она плакала. И она постилась, и она молилась. Вот что может преодолеть обиду и огорчение. И посмотрите, как Бог вознаградил ее. Он дал ей такого прекрасного сына Самуила, который тоже когда-то сказал: «Не допущу греха, чтобы перестать молиться». И пришло время, когда сильно обидели Самуила. А он печалится. Не потому, что его обидели. Он печалится о другом. Господь говорит: «Не печалься. Они не тебя, меня отвергли». И успокоился Самуил, и простил народу, и помазал им царя. Кажется так, Самуил бы сказал: «Господи, ну уж пусть другой судья, уж пусть другой пророк мажет им царя. Они меня, я не могу, они мой дом отвергли, и я это буду делать». И вы посмотрите, они его отвергли, избрали другого. А что делает Самуил? А Самуил благословляет того, которого они избрали. «Самуил, где силу ты взял? Ведь отвергли твой дом и тебя». Где эта сила? Сила еще матерью была заложена. Когда она вынашивала это ребенка, тогда, когда она преодолела это огорчение, вот где сила. И посмотрите, как благословенно служение Самуила. И это благословение распространилось и на детей его впоследствии. До четвертого рода мы видим их лучшими, прозорливыми певцами в храме Божьем, среди народа Божьего. Вот что значит преодолеть обиду и огорчение. Мы можем иногда сказать: «Хорошо, я прощаю, но сверх моих сил рядом быть». Вот какое слово замечательное мы слышали – общение. И когда человек думает, что о том, чтобы да как-то удалить бы его отсюда, не будет общения, а у Самуила общение с народом Божьим. Он любил Бога. И если Бог сказал так, и у него был, он любил народ, он покрыл это все. Покрыл. И вот это соперник его, это же тот, кто на его место становится, на место его дома становится. А он, раз так, пусть будет так, и Бог это сказал, пусть будет, и он это делает. Братья и сестры, апостол Павел в своем служении тоже нам преподает уроки. Первые шаги он допустил огорчение. Вы помните, когда произошло огорчение из-за Марка, и он расстался с таким сотрудником, Варнава? Сколько, как они нужны были друг другу? Не Варнава ли пошел в Тарс, не он ли там его нашел? Не он ли его привел к братьям в Иерусалиме, и потом опять нашел его и привел его? И он был в Антиохии, вместе они были. И вместе были, совершали первое миссионерское путешествие, но вот расстались. Что? Грех какой был? Грех, огорчение. Произошло огорчение. Огорчение, обида, братья и сестры, разлучает сотрудников. А ведь они так параллельно и шли. И пришло время, апостол Павел говорит, пишет, возьми Марка, Тимофею, он мне надобен для служения. Марк совершал служение все равно. И характерно вот из истории христианства мы видим, Петр нашел Марка. Петр первый его привлек. Петр знает, что значит восстановление. А здесь вот огорчение, а не могут они вместе трудиться. Братья и сестры, не происходит ли сегодня это в народе Божьем? И когда посмотришь на причины, во многом это причины огорчения, когда мы теряем сотрудников, мы теряем друг друга, мы не можем, но когда мы одумаемся, когда мы начнем молиться много, мы скажем, позовите Марка, он мне надобен на служение. Мы сможем, оказывается, вместе еще совершать служение. Это был особый урок, и апостол Павел, Господь дал ему усвоить этот урок. Он провел свое служение через многих огорчений и научился прощать, научился не обижаться, научился молиться. И он говорит, нас огорчают, а мы всегда радуемся во втором послании Коринфянам. И дает такой совет, как мы уже упоминали, для чего вам не остаться обиженными? Это лучше. Он из горького опыта своего дает совет. Лучше останьтесь обиженными, но вы не потеряете друг друга. Ведь где Варнава? Где Марк? Разве не огорчение их разлучило? Интересно, братья и сестры, читать вот еще во втором послании к Коринфянам, он больше даже пишет в 12 главе. «Я благодушествую в обидах, благодушествую в душе моей благо в обиде». Братья и сестры, кто способен благодушествовать в обиде? Когда это благо? Когда простили мы, когда помиловали, а еще больше, когда молимся за обижающих, это надо испытать, какое благо в нашей душе. В 4 главе послания Галатам апостол Павел пишет так, 12 стихом, галатистам, «Вы ничем не обидели меня». Братья и сестры, давайте почитаем мы с вами первую главу послания Галатам и посмотрим. Они его перестали считать за апостолов. Не считали апостола. Они уклонились от того учения, которое он им преподал. Они с радостью приняли других. И другому благовестию поверили. Ну, можно так сказать, галатийцы – это его первая любовь. Это первое служение его. Это первое его миссионерское путешествие. Путешествие прошло через Галатию. И он говорит, вы меня не обидели тем, что меня не признаете за апостолов. Вы не обидели меня этим, галатийцы. Вы не обидели меня тем, что так быстро уклонились к другому. И этим вы меня не огорчили. Я простил вас. Он молится за них. Братья и сестры, где эта сила? Какие письма пишем мы сегодня? Если бы апостол Павел не победил огорчение, способность огорчаться и обижаться, все его послания были бы перечислением претензий. Сколько бы потерь было бы? Нет. Вы ничем меня не огорчили. Он говорит к тем, кто сильно огорчили его, сильно обидели. Но он говорит, я благодушусь, нет у меня обиды на вас, галатийцы. Этому стоит поучиться, братья и сестры. Но для этого нужна молитва. Вот перед самым приездом сюда за день брат пригласил, надо было заехать в один город, в церковь, в одну семью. Там собрались две семьи, два родства, и между собой хотя бы были родственниками. Многолетний конфликт. И сколько он уже разбирался, сколько рассматривался. Вы знаете, так не хотелось терять какой-то и мир перед служением, которое должно быть здесь. Так не хотелось ехать. Я всячески хотел избежать. Брат говорит, это наш хлеб. Нельзя. И вы знаете, я думал, так до утра придется там сидеть. Сколько выслушивать? Сколько уже выслушивали их? Я обратил внимание, когда зашел один из братьев, который должен был высказываться, держит листочек, конспект. И там написаны, перечислены все эти его претензии к этому родству и к этому брату. Но ему, брат, почему-то, видно так, Господь управлял, не первому дал слово, а дал слово второму брату, второй стороне. И этот брат говорит, который вел этот вопрос, пожалуйста, перечисляй, что ты имеешь к этому родству, к этой семье, к этому брату. Он говорит, я молился, мы постились в семье, у меня ничего нет, что сказать. Я понял, если не простить, это погибель. Я, говорит, увидел последствия на детях. Дети стали враждовать. Мне страшно от того, что мы допустили. Я, говорит, никакой к вам претензии не имею. Все, что было, у меня в сердце уже нет. Я все вам простил. А вас прошу, простите, говорит. Я смотрю, этот брат прячет конспект. Запрятал его и молчит. Брат говорит, у тебя еще есть что сказать? Нет. Вы теперь что скажете? Он долго молчал, говорит, и у меня нечего сказать. И я прощаю, говорит. Братья и сестры, как это хорошо. Благодушествовать в обидах. Но без молитвы не будет этой силы. Мы будем терять по-прежнему друзей. Как мы поем печальный псалом, мы теряем друзей на развилках дорог. Почему? Обида. Огорчение. Не потому, что действительно где-то, здесь уже только надо расходиться. Не можем вмещать друг друга и прощать. Слишком строго судим. Ищем справедливости, но не милости. Мы беседовали с детьми в детском общении. И брат ведущий позвал ребенка одного. И объяснял, что значит справедливость и что значит милость. Говорит, ударь меня по руке. И тот мальчик ударил его слегка. Он берет его руку и тоже по руке ударил. Говорит, справедливо это или нет? Справедливо. И так и написано, око за око, зуб за зуб. Потом мальчику говорит, еще раз протянул руку, ударь мне по руке. Он ударил. Он взял его потом и погладил нежно по голове. А это, говорит, справедливо. А это милость. А это в обиде простить. И больше того, тепло дать. Дорогие братья и сестры, дай Господь нам силы молиться за обижающих. И где-то еще в книге Второзакония сказано так о причине, почему мы бываем часто в положении огорченных. Пока не научимся прощать, пока Бог будет допускать к нам обидчиков. И это уже испытано. Братья и сестры, может каждый вспомнить такой случай. Когда обижали, вы простили. Прекратилось это. Бог не допустит больше. Но чем больше будем обижаться, тем больше будут нас обижать и огорчать. И одна из причин, сказано так в 28 главе. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, 15 стих мы читаем. И не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то перечисляется, что постигнет Его, и одно из этих. Будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Братья и сестры, когда нас огорчают или обижают, надо проверить, значит, это возвращается к нам. Где-то и мы кого-то обидели, где-то и мы кого-то огорчили, а теперь это пришло к нам. Или это испытание нам. Преодолеем, Господь скажет, все, не тесни его больше, не обижай его больше. Пусть Господь благословит нам иметь эти победы. Аминь.